10 июля 1830 года. Опять вы, гордые, восстали за независимость страны, и снова перед вами пали самодержавие сыны, и снова знамя вольности кровавой явилось победы мрачный знак. Оно любимо было прежде славой, Суворов был его сильнейший враг.